Глава 12. Старая римская дорога. Старт антикорали обычно давался в Симферополе у истоков юго-восточного фривея. До начала древней дороги Алушта-Сугдея спортсменам предоставлялось право выбора. Можно было устремиться к промежуточному финишу по стальной восьмирядной дороге, проносящейся как стрела мимо самой высокой Крымской горы Четырдак. И можно было при желании покинуть фривей по любому из 10 съездов и попытать счастье на запутанных асфальтовых кольцах внизу. Главная цель каждого участника – выскочить раньше других на старую дорогу, ибо там, на ее серпантинах, каждый обгон превращался едва ли не в игру со смертью. Конечно, 70 километров прямого фривея для любого водителя, казалось бы, благодать, жми на железку, да и только. Но там, на фривее, между гонщиками начиналась такая жестокая позиционная борьба, такая подрезка, такое маневрирование, что многие выбывали из соревнований, влепившись в барьеры или друг в друга, и потому наиболее хитроумные предпочитали покрутить по виражам асфальтового лабиринта мимо Машут-Султана, Ангары, Тамака, чтобы вынырнуть перед носом ревущей разномастной толпы машин уже в Алуште и устремиться сразу на Демерджи по самой антике, волоча за собой хвост гравийной пыли, которая сама по себе доставляет соперникам мало удовольствия. Лучников и новосельцев разработали хитрый план. Граф нырнет в первый же рэмп и исчезнет из поля зрения, а Андрей постарается на своем турбо снизить скорость основного потока машин на фривее, насколько возможно. Будет подрезать носы лидерам, менять ряды, неожиданно тормозить. Если граф выскочит первым на Атику, его не удастся обставить ни Билли Ханту, ни Конту Портага, не говоря уже о местных гениях. Прибыли и на этот раз лучшие гонщики мира. Не меньше десятка суперзвезд. Десятка три просто звезд, остальные все звездочки, но горящие ярчайшей дерзостью и честолюбием. Всего к старту было допущено 99 машин. 100 минус единица рекламные цифры для маек, курток, сигарет, напитков. На громадном паркинге возле юго-востока разномастные машины всевозможных марок проверяли тормоза и рулевые управления, постепенно занимали места на линии старта, откуда вся ревущая масса низвергнется на фривей. За линией старта кипела многотысячная толпа. Трибуны вокруг статуи лейтенанта были переполнены шикарной публикой. Вертолеты, телевидение висели над площадью. Повсюду сновала пресса, папарацци и камерамены. Антикорали давно уже стали в Крыму чем-то вроде национального праздника. Он объединял всех и в то же время обострял соперничество между этническими группами. Татарам, конечно, хотелось, чтобы выиграл татарин. Англо-крымчане делали ставку на своих. Вревокуанты, то есть русские, рассчитывали на своих героев и так далее. Последние годы на антикоралле побеждали международные тигры, вроде присутствующих сейчас Билли Ханта и Конта Портаго. У Билли Ханта, белозубого, медного от загара красавца, машина так и называлась «Хантер», то есть «Охотник». Трудно было определить, какая модель взята за основу этого чудовища. Вдоль корпуса ее красовались значки разных фирм – «Альфа», «Ромео», «Трансмиссия», «Тормоза», «Порше», «Мустанг», «Карбюрейтор». И за каждый такой значок фирмы отваливали Ханту огромные премии. Но тот плевать хотел на деньги. Билли был настоящий фанатик автоспорта, или, как в Москве говорят, задвинутый. Всякий раз, каждой гонке он сам конструировал своих охотников, заказывая фирмам разные узлы по собственным чертежам. Жизнь вне автоспорта проходила для Ханта чем-то вроде череды туманных миражей. В него влюблялись мировые красавицы, вроде миллионной модели Марго Фицджеральд, и он снисходительно принимал их любовь. Но не успевали журналы осветить медовые денечки, как тут же им приходилось описывать разрывы. Красотки не выдерживали головокружительной жизни Ханта, а тот, не задумываясь, отдал бы их всех за одну единственную свечу зажигания. Кстати говоря, Билли называл своих лошадок охотниками неспроста. На всех гонках он выбирал жертву, лидера. Начинал за ним охоту, шел на хвосте, бесил бесконечным плотным преследованием, а потом недалеко уже от финиша брал зверя. Конт Портага, худой и надменный юноша, впрочем, ему исполнилось уже 36 лет, был гонщиком совсем другой манеры. Он как бы никого не замечал в своей испано-сьюза-фламенко, серебряно-серой окраске. Он как бы боролся только со временем, его волновала только скорость, и он только лишь слегка кривил тонкие кастильские губы, когда кто-нибудь путался под ногами. На нескольких последних гонках вот он-то как раз и оказался добычей охотника Ханта. Однако все равно как бы не замечал его и никогда не комментировал свои поражения. Личная жизнь Конта оставалась для прессы загадкой. Лучников сидел за рулем своего Питера, стоявшего уже на линии старта, и спокойно смотрел, как репортеры кружатся вокруг Хантера и Фламенко. Вокруг него тоже шла напряженная работа средств массовой информации. Сенсацией было уже то, что 46-летний издатель влиятельной газеты участвует в гонке. Еще одной, пожалуй, еще большей сенсацией были надписи на его бортах. «СОС» – «Союз общей судьбы». «Присоединяйтесь к СОСу» – «СОС». Несколько человек подлезли с вопросами, совали в окно микрофончики, но Лучников отодвигал их ладонью и спокойно курил. Разумеется, загадочно улыбался. Это необходимо. Загадочная улыбка. И вот он увидел главную сенсацию дня. Автомобиль графа Новосильцева под номером 87 и под экзотическим названием «Жигули-Камчатка». Похоже было, что от волжского автозавода осталась в этом аппарате только жестяная коробка, эмблема с ладьей, да первая часть названия, зато Камчатка, личная Камчатка графа, могущественно преобладала. Автомобиль представлял из себя открытое купе с одним лишь водительским сиденьем. За счет остального пространства, видимо, произошло увеличение мощности двигателя. Там, видимо, были расположены какие-то новые узлы, покрытые стальным кожухом и теплоизоляцией. Система фар собственной конструкции, призванная прорезать гравийную пыль античной дороги, украшала передок. Жигулевский корпус был поставлен на шасси также собственной графа Новосильцева конструкции. Широченные шины с торчащими шипами и массивные каучуковые ярко раскрашенные бамперы, окружающие весь корпус машины и предназначенные для расталкивания конкурентов. Торчащая из-под заднего бампера выхлопная труба, похожая на реактивное сопло. Невиданная доселе система больших и малых зеркал, позволяющая графу видеть и вдаль, и прямо под колесами. Лучников впервые увидел это чудище только сейчас, на старте. Новосильцев никому не показывал машину, даже одноклассникам. Лучников улыбнулся. Камчаткой Володечку называли в гимназии вплоть до 7 класса за его пристрастие к задним партам. Там он вечно копошился, или домашние задания сдувал, или бумагу жевал, чтобы бросить комок отвратительной массы в отличника Тимошу Мешкова, или что-то мастерил, какую-нибудь очередную пакость, или наоборот, что-нибудь весьма милое и забавное, словом, жил на задах своей отдельной частной жизнью, даже, кажется, онанизмом занимался. Потом вдруг это прозвище мгновенно забылось. После каникул, проведенных у тети в Сан-Франциско, прыщавый, шкодливый граф вернулся в Симфе суперменом, спортсменом, молодым мужчиной. Тогда и началось. Бокс, карате, прыжки-свышки и автогонки, гонки, гонки. Тогда у графа появилась другая кличка, примитивно возникшая из фамилии – «Нова Сила». Но она-то закрепилась, даже и сейчас употребляется иногда одноклассниками. То, что Володечка вдруг вспомнил детство и Камчатку, показалось Лучникову и трогательным, и уместным. Он помахал Новосильцеву перчатками, но тот не заметил. Репортеры и папарацци крутились вокруг его машины, и он явно позировал в своем головном уборе, оставшемся от прежних гонок, нечто похожее на древний гальский шлем с крылышками. Лозунги Сосса красовались и на его бортах, но трудно было сказать, что больше интересовало репортеров, лозунги ли эти, сам ли легендарный граф или его новая машина. Новосильцев медленно катил к своему месту старта, иногда останавливался и что-то говорил, загадочно улыбаясь. Неподалеку, на открытой платформе ТВ Мига был телевизор, и Лучников мог видеть крупно его загадочно улыбающееся лицо, сменяющееся изображением «Жигулей Камчатки» сверху из вертолета. Граф вдруг попросил репортеров отойти от машины и продемонстрировал один из своих секретов – разворот. Это действительно было сногсшибательно. Неуклюжая на вид конструкция раскрутилась буквально вокруг своей оси. Лучников нашел взглядом Билли Ханта. Тот внимательно смотрел на машину Новосильцева. Конт Портага, естественно, ни на кого не смотрел. Полировал ногти, что-то насвистывал. «Хей, Челла!» – услышал вдруг Лучников обращенный к себе веселый возглас. Он увидел торчащую над толпой голову своего сына Антошки. Тот пробирался к нему и махал кепкой с надписью «Яки». Лучников и обрадовался, и устыдился. Совершенно не думая ни о ком из близких, ни о сыне, ни об отце, ни о матери Антона, прозябающей в Риме, ни, между прочим, даже о новой своей жене, которая сейчас, наверное, на трибунах не сводит бинокль с моей машины. В самом деле, я совсем задвинулся, заполитиканствовался, чокнулся на этой проклятой России. Вот уж действительно, Сабаша прав, стал настоящим мобилом-дробилом. «Хей, Челло!» – кричал ему сын, словно неожиданно увиденному приятелю.